Глава 8. Со стороны было похоже, будто женщина встала в мостик от яростного желания разорвать путы. Но на самом деле пленницу выгнул разряд, который с каждым разом понемногу набирал мощность. У меня нет при себе измерительных приборов, и ориентироваться приходится лишь на собственные наблюдения. Но в последнее время даже длительность ощутимо выросла, не говоря уже о последствиях. Так что можно вполне назвать эту экзекуцию тренировкой. Хотя, пожалуй, остановиться нужно было чуточку пораньше. Малость переборщил, нервы пошаливают. И вообще, день сегодня такой душный. Израсходовалась большая часть масла, превратив протез обратно в неуклюжую железяку. Такую, какой она и должна быть в реальности, безо всяких полумагических финтифлюшек. Хорошо, хоть негативные последствия долго не длятся. Стоит жидкости восстановить объем хотя бы до половины, и рука приходит в норму. Гнется с небольшим запозданием, как будто нехотя, но раньше я так все время ходил. Ничего, даже из трудового лагеря смог сбежать. Лишь потом поменял кривобокую клешню на что-то более приличное. Новая конечность и вовсе оказалась настоящей находкой. Прямо небо и земля в сравнении с прошлым протезом, особенно после ремонта и подгонки. Одно из лучших моих приобретений, но все-таки еще одна вещь. И поэтому я готов был отдать ее без раздумий, лишь бы моя новая, настоящая правая рука уцелела. Но, увы, это так не работает. А чтобы не страдать фигней, я занялся экспресс-допросом. Мало ли, вдруг еще друзья в гости пожалуют. Да и вообще очень хотелось узнать, случайно ли наша встреча посреди окраном забытого полуострова или нет. Тетка на свою беду не захотела сотрудничать сразу, а два раза меня никогда просить не надо. Однако с шоковой терапией я немного перестарался, и пленница обмякла с розовой пеной у рта. Ну, хоть язык себе не откусила, а все остальное как-нибудь пройдет. Кстати, на соратников зрелище тоже произвело неизгладимое впечатление. Некоторые и вовсе не скрывали суеверного ужаса, вроде простодушного Хопа. Даже на монстров он смотрел как-то поспокойнее. Ну да, такого ему прежде видеть не доводилось. Это бычка и ободрил жалеючи. А тут дал волю скопившейся злобе, сорвал стопор где-то у себя внутри. Аж у самого волосы на голове приподнялись от статики. «Занятная хреновина!» — цокнул языком молотильщик, беззастенчиво разглядывая мой протез. «Где раздобыл?» «У одного собирателя древности из дворянских приживал». «Познакомишь? Если у тебя будет что ему предложить». «Не беспокойся, я много унесу», — хохотнул здоровяк. «Помнишь наш уговор?» «Разумеется». В итоге допрос пришлось немного отложить, пока Хоп не сгонял к ближайшей луже и не окатил женщину мутной водой. Та понемногу пришла в себя, и дальше наше общение пошло как по маслу. Моторному, с небольшой примесью тормозной жидкости в виде прорезавшегося заикания. Но в целом наша собеседница по имени Тхая была готова выдать даже то, о чем никто не спрашивал, лишь бы я к ней не приближался на расстояние вытянутой руки. Терпеть не могу сидеть в приемной и ждать вердикта врачей. Занятия хуже не придумаешь, да и командиру не пристало заниматься подобной ерундой. У меня и так репутация не слишком адекватного лидера, не стоит ее ронять еще больше. Так что пленницу мне сам Окран послал, можно сказать. Прочие либо уже отмучились, либо вот-вот собирались подохнуть, и отвлекать на них нашего единственного медика я точно не собирался. Прежде всего, меня интересовало точное количество бандитов, чтобы статистику подбить и успокоиться. Тхая совсем не дружила с математикой, поэтому ей пришлось поименно вспоминать каждого коллегу. А мои помощники тем временем загибали пальцы, ведя подсчет поголовья. Остальные обыскивали трупы и приводили себя в порядок. Шест все организовал в лучшем виде, и сам остался на посту приглядывать за округой. На премию нарывается не иначе. Впрочем, у нас тут почти каждый сегодня прыгнул выше головы, потому что противников оказалось аж 27 штук. Больше, чем в два раза, учитывая вообще всех, включая Юту, с которой воин, как из меня виртуозный пианист. В каньоне полегло 14 рыл, и еще дюжина рассталась с жизнью наверху. Последняя выжившая, мокрая и дрожащая, изо всех сил старалась пригодиться. Ну а что? Выбор у нее, очевидно, невелик. Быстрой и безболезненной смерти ей никто не обещал, так что разливалась она соловьем. Жизненная история у шайки оказалась банальной до зевоты. Как я и предполагал, мы напоролись на выходцев из очередной поисковой артели. На этот раз под номером 6, только в отличие от Мау, который, наконец, очухался, эти архаровцы сами свалили от хозяев. Их некогда многочисленная группа работала ни много ни мало в самом мертвом городе и каждый день несла потери. Невольников по старой доброй традиции отправляли разведывать руины в качестве живых миноискателей. А дабы те не разбегались бесконтрольно, представляли к ним должников. Понятное дело, что местная жуть не делала никакой разницы между теми и другими, одинаково выкашивая всех. А вот авантюристам доставалось до обидного редко, что еще больше сближало простых людей. Затем и вовсе началась лютая хтонь. Поисковики, вернувшиеся из дальних кварталов, подхватили там какую-то болезнь. По крайней мере, на это смахивали симптомы. Я не силен в медицине, но по сбивчивому описанию выходило нечто похожее на лепру, в простонародье проказу, или на лучевое поражение в крайних стадиях. Эта гадость медленно и неотвратимо разъедала плоть, принося больному жуткие страдания. Дня за два человек превращался в немощную развалину, а еще через сутки обычно умирал. Редкие счастливчики смогли протянуть целую неделю, то есть 5 дней по-местному. Выкарабкаться удалось всего 3, находившимся на границе зоны поражения. Думаю, тут еще фактор относительно здорового организма сыграл свою роль. Панацея вроде бы справлялась с непонятным недугом, но искатели сокровищ не спешили делиться запасами. Зачем, если это и так расходный материал? Хоть в ошейнике, хоть без. И у обреченных попросту сорвало клапан. Тут уже не важно, кто ты, раб или условно свободный гражданин с долговой распиской. Сдохнуть должны были все. Угроза их окончательно сплотила, подтолкнув к мятежу. В одну из безлунных ночей они все оравы набросились на караульных и растерзали тех, как крановые бабушки. А вот нападать на основной костяк авантюристов никто не решился. Тем более, что на ночь те баррикадировались на совесть. Беглецы спешно покинули загон, под который приспособили частично уцелевшее здание, и дали дёру подальше от города. Поначалу им даже везло, в том смысле, что потери начались далеко не в первый день. А потом они вырулили на побережье в поисках еды и сами ею чуть не стали. Многие не имели ничего, кроме камня или палки, а для тех же железных крабов это так себе аргумент. Однако банда пусть и не сразу, но обжилась в каньонах. И не просто где-нибудь среди осыпей и оврагов, а она брела на пещеру, прямо как я в начале своих одиночных странствий. Хотя здесь камень совершенно другой, и карстовых полостей мне на глаза не попадалось. Максимум промоины, зализанные водой, которая давным-давно схлынула. «Клянусь вам, господин», — зачастила тетка, животным нутром уловив мой интерес. «Она существует. Просторная, удобная, полдня пути отсюда». «А чего вы сюда поперлись?» «Место удобное», — призналась Тхая с уже меньшим энтузиазмом. «Чуть дальше яму кто-то вырыл. Мы на нее случайно наткнулись. На дне только кости были, да пара мечей». Она кивнула на мою трофейную саблю, которую я по-прежнему использовал в качестве костыля. То-то мне показалось подозрительным ее качество. А вот неказистые арбалеты и прочая дребедень вполне могли принадлежать часовым. Остальная часть рассказа большого интереса у меня не вызвала. Когда полугодовалые оборванцы наткнулись на старую ловушку, в их головах сам собой родился гениальный в своей простоте план грабануть кого-нибудь, благо по тракту периодически сновали отряды. Тут Мао не соврал, все упиралось лишь в численность. Несколько больших групп босяки благоразумно пропустили, а вот нашу сочли вполне легитимной целью. Итог оказался предсказуем, уж что-что, а воевать мы умеем неплохо. А вот с искательством пока пробуксовочка. В целом, кое-что любопытное я все же почерпнул. И заинтересовала меня не столько загадочная пещера, а сам факт проживания там кучки плохо вооруженных людей. Никто их там не схарчил и даже не надкусил. Туда стоит непременно заглянуть, как и на место их прежней работы. Да, город не зря прозвали мертвым, но я все равно собирался провести рекогностировку местности. А значит, избавляться от пленницы пока рано. Ничего не поделать. Лишний рот нас не сильно стеснит, к тому же бродяги кое-что с собой припасли. Съедобные корешки, сушеных насекомых и даже вяленое мясо непонятного происхождения. Вот пусть и подъедает всю эту вкуснятину. А там посмотрим. Тхая чуть не уписалась от радости, но дважды такой трюк не провернешь, ведь разряд частенько расслабляет мышцы в самых неожиданных местах. Я оставил ее на попечение Хопа, а сам поквалял к импровизированной операционной. Как ни прискорбно это признавать, оставаться здесь лагерем нельзя. На запах крови не слетится только ленивый. Тут ее целые лужи натекли. Такой душистый аромат ни с чем не перепутаешь. Я сам его прекрасно чувствую. Если меня попросят описать здешний мирок всего тремя словами, это будет кровь, пыль и ржавчина. Но случались тут и хорошие новости. Например, у Гаврюши появилась новая поклажа. Не успел он от одной безбилетницы избавиться, как подоспела другая. Извлечение короткого болта прошло успешно. Двойка дышала, хоть и с отчетливым хрипом. Но ничего, голос у нее никогда особой звонкостью не отличался. А как прибухнет, так вообще. Я мысленно оставил себе зарубку в памяти выделить ей бутылочку-другую, когда вернемся. Но главное — это новая экипировка. Тряпки — это стильно, но ни хрена не безопасно. Одно дело, когда лазучица режет кого-нибудь в темных подворотнях, и совсем другое, если она идет в лобовую атаку, как обычный воин. Помнится, некоторые из багровых носили удобные костюмчики с защитными вставками на груди, плечах и прочих уязвимых местах. Ниндзя же крались в авангарде и в бой вступали только в исключительных случаях. В общем, нужно раздобыть приличный комплект именно для вылазок и презентовать его в качестве премиальной награды. Кто заслужил отдельной похвалы, так это Юта. Закончив с операцией, она тут же принялась за остальных. И моей коленке время уделила, сшив разошедшиеся края раны. А вот суставу предстояло заживать самостоятельно. Но ничего страшного, на мне все быстро срастается. Местным на зависть, не беря в расчет роев с шеками. А раз все живы и местами даже здоровы, я скомандовал подъем. Больше всех возмущался бычок, но тому хватило увидеть меня в непосредственной близости от своей филейной части. Сразу стал послушной тягловой животинкой. На него навьючили сразу двоих, двойку и Мау, с которого подозрения спали сами собой. А вот контузии нет. Инженера сильно шатало после каменного поцелуя в темечко, а караван, как известно, идет со скоростью самого медленного члена. Становиться им я точно не собирался и предупредил нашу проводницу, чтобы пошевеливала отбитыми булками. Либо мы будем сегодня ночевать в новых апартаментах, либо нужда в ее услугах отпадет, вместе с чем-нибудь еще. Настроение сегодня ни к черту.